историю с моей прислугой, знаете, с Елизаветой Коронотовой». «Ну и что?» — неопределенно спросил Баранов. «Так вот, ее муж Порфирий сейчас объявился». «Как?» — воскликнул Баранов. «И где же он теперь?» — спросил Иван Максимович. «Ну, вероятно, уже по городу ходит. Вчера вечером Тихон Астафьевич, мой казначей, он в лицо знает его, видел на переезде». Баранов драматически схватился за голову. «Боже мой, еще одним пьяницей и мазуриком у меня в городе больше стало». «Зря я поспешил с пересылкой Коронотовой в Иркутск», — пробубнил Киреев. «Возможно, появление ее мужа помогло бы следствию». «Вам, Павел Георгиевич, связи с подпольщиками в каждом мерещатся», — сказал Манберг. «Вы скоро Ивана Максимовича подозревать начнете на том основании, что у него служит нянькой мать Коронотовой». «Ивана Максимовича я подозревать не начну», — внушительно проговорил Киреев. «То, что я сказал, относится не к политическому, а ко второму делу Коронотовой, к убийству ею своего ребенка. Что же касается няньки, не думаю, чтобы Ивану Максимовичу было приятно держать такую женщину у себя в доме». «Она будет уволена», — хмуро пообещал Иван Максимович. Весь этот разговор усугубил его мрачное настроение. Он с досадой подумал, что ведь знал же раньше, кем приходится Клавдии Порфирии, и это как ее арестованная, но очень уж характером да лицом понравилась ему Клавдия. А теперь история с ней похуже, чем с Анюткой получается. Положительно не везет на прислугу. Баранов вдруг встал, энергично сжал кулак, повертел им у себя под носом и, размахнувшись, опустил как бы на голову воображаемого противника. «Бить!» — выразительно сказал он, и пинком отбросив загнувшийся угол ковра, отошел к окну. «Кажется, я против воли своей всех расстроил», — тоном глубокого огорчения проговорил Манберг. «Павел Георгиевич, придется вам исправлять». «Всегда, так сказать, приходится мне», — Киреев снисходительно улыбнулся. «Вам отлично удаются романтические импровизации», — продолжал Манберг, кося уголком глаза на Киреева. «Только, к сожалению, не в личной жизни, которой вы, так сказать, и вовсе не знаете». Но в эту минуту, словно что свыше осенило Баранова, он изо всей банки плеснул зернами в голубей и, засунув руки в карманы, морской походкой в развалочку вернулся к своим собеседникам. Сел на диван рядом с Иваном Максимовичем, сильной рукой обнял его за плечи и давнул так, что у того перехватило дыхание. «Нашел, Иван, отличное средство», — шепнул в самое ухо Василева Баранов и поощрительно бросил Кирееву. «А ну, давай-давай, что там знаешь, выкладывай». Киреев еще поломался немного, но потом, хотя и с кислой миной, заговорил. «Романтики, так сказать, в этой истории действительно хоть отбавляй. И к тому же глупость, исходящая за номером XY/00, совершенно секретно», пощипывая кончики усов, пробормотал в полголоса Манберг. «Глупость прежде нас на свет родилась», — афористично изрек Баранов, заметив, что Киреев запнулся. «Валяй дальше». «Вчера в кабинет ко мне ворвалась женщина», — сердито насупив брови, продолжал Киреев, теперь уже явно стремясь изложить свою историю как можно короче. «Красоты, так сказать, изумительной. Потому вы сразу и не выгнали ее, как сделали бы и со всякой другой женщиной», — пояснил Манберг. «Густав Евгеньевич, молчу. Охранники ее не пускали, но она, так сказать, раскидала их всех. Представляете женщину, глаза сверкают, румянец во всю щеку, платок на плечах, волосы распустились, вся в так называемом порыве. Начинается странный разговор. Оказывается, она пришла ко мне, чтобы я арестовал ее и направил в горный Зарентуй по этапу. была в полиции, в тюрьме, в суде.